Братья и сестры, мы с вами читаем книгу Бытия и завершили описание того, как был устроен ковчег. Описание ковчега Ноя было также описанием того, как устроен человек. Образ ковчега был изъяснением, что есть образ Божий – человек. Следующие стихи – это 7 глава, начиная от 6 стиха и далее. Следующие стихи описывают, как Ной и его семья и животные вошли в ковчег. И Писание предлагает нам загадку, прибегает к знакомому приему. Одно событие описывается дважды. Почему? Вот первое описание, как Ной вошел в ковчег. «Ной же был 600 лет, и потоп бысть водный на земле. Вошел же Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег из-за воды потопа. И от птиц, и от скотов чистых, и от скотов нечистых, и от всех ползущих на земле попарно вошли к Ною в ковчег мужского пола и женского, как заповедал ему Бог. И бысть на 7-й день, и вода потопа бысть на земле». И еще раз описывается то же самое событие. Это 7 глава, начиная с 11 стиха. «В 600-й год жизни Ноя, 2-го месяца, в 27-й день месяца, в день тот расторглись источники бездны, и окна небесные отверзлись, и бысть дождь на землю 40 дней и 40 ночей. В самый тот день вошел Ной, Сим, Хам и Афет, сыновья Ноевы и жена Ноева, и 3 жены сынов его с ним в ковчег. И все звери по роду, и все скоты по роду, и всяк ползучий, движущийся по земле по роду, и всякая птица по роду вошли к Ною в ковчег, попарно от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И входящие мужского пола и женского от всякой плоти вошли, как заповедал Бог Ною, и затворил Господь Бог ковчег за ним снаружи». Итак, о Ное дважды говорится, что он и его семья и животные входили в ковчег. Почему об одном говорится дважды? Такое бывает в Священном Писании. Это прием Священного Писания, прием повествования. Этот прием применяется для того, чтобы осветить одно событие с двух сторон. И вот сейчас мы прикасаемся к важной проблеме. Время и отсчет времени. Отсчет времени может быть двойным. По священным числам, эти числа 7 и 40, и по годичному календарю. Вхождение Ноя в ковчег есть событие сакрального времени и факт истории. Счет времени будет в каждом случае особый. Итак, сегодня перед нами встанет проблема, очень острая для церковной жизни, проблема календаря. Но перед этим нужно прокомментировать стихи 7.11 и 7.15. Еще раз обращаемся к стиху 11, 7 главе. Сказано, что в 27-й день расторглись источники бездны, окна небесные отверзлись. Так говорится в греческом тексте, в масоретском, древнееврейском, в 17-й день. Не в 27-й, а в 17-й. Заметим это разночтение. Далее, в 11 стихе 7 главы говорится, расторглись источники бездны. Как это понимать? Во втором стихе книги Бытия говорится, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Затем в Писании упоминались и тьма, и вода, и дух жизни, потому что тьма вступила в отношение к свету, а вода была разделена твердью, а дух жизни оживотворил человека. Но ничего не было сказано о бездне. Теперь упомянута и первобытная бездна, по-еврейски техом. В Священном Писании этот термин «бездна техом» соотносится с водной стихией. В потопе бездна становится источником нижних вод. В том же стихе говорится «окна небесные разверзлись». Окна по-еврейски «арубот», по-гречески катарактой, обозначают окна с решеткой. Если где-то могли быть окна в небе, то на тверди небесной. Произошла встреча двух потоков. Снизу, из-под суши и из-под моря, и сверху, от тверди небесной. И еще необходимо прокомментировать такую деталь. В 15 стихе 7 главы говорится: «Животные вошли». Это значит, что Ной не был охотником, и он не отлавливал животных. Неразумные твари, в отличие от людей, повинуются Богу и спасаются. Они сами пришли, тех, кого Бог назначил. Вот такое описание потопа возвращает нас к символике первых дней творения. То, что названо «вода» в событии под именем «потоп водный», «мабуль водный», поступало отнизу и сверху, из бездны и из-за тверди небесной. То, что шло сверху, было не только дождь. Это была вода из-за небесной тверди. Некогда первичная материя, вода которой под твердью, из умопостигаемого и аморфного состояния начала быть в отдельных феноменах, как земля и моря. В потопе первичная материя, вода, попадала в наш мир извне и здесь становилась водой нашего мира. В потопе, таким образом, хорошо видна размерность нашего мира. В потопе наш мир схлопнулся водами, что шли снизу и что шли сверху. Комментарий мы заканчиваем. Теперь будем говорить о главной проблеме – время и отсчет времени. Вхождение Ноя в ковчег описано дважды, потому что это было событие сакрального времени, с одной стороны, и факт истории, с другой. Счет времени будет в каждом случае особый. Что между ними общего? Между ними общее есть. Это сам Ной. Житие Ноя принадлежит священной истории. Потоп произошел на 600-й год жизни Ноя, а по календарю это был 27-й день второго месяца годичного цикла. Священная история отличается от науки истории тем, что позволяет видеть всемирную историю как целое. Человеку и человечеству сообщена способность жить в истории навстречу спасению. Личность одного человека может быть соразмерна целой истории. Таким был праведный Енох. Тайна истории есть тайна спасения. И наоборот. Тайна спасения открывается в истории. Священная история есть история и откровение, одно в другом. Отсчет времени в священной истории отвечает ее двойной природе. Это может быть двойной отсчет времени для одного события. И впервые двойной отсчет времени мы видим в истории Ноя. Когда Ной вошел в ковчег? Ну, во-первых, Господь сказал Ною о субботе: «Еще 7 дней, и я наведу дождь на землю». Бытие 7.4. Начало потопа пришлось на последний день цикла о 7 днях. В самый тот день Ной с семейством вошел в ковчег. Бытие 7.13. Ной в субботу вошел в ковчег. После того будут дни и дни и дни, но субботство в ковчеге останется неизменным. В течение целого года субботство в ковчеге останется неизменным во все дни до чего? До окончания потопа? Нет. До завета. Субботство в ковчеге окончится на 8-й день. Этот день будет день жертвоприношения Ноя и завета с Богом. Это пример того, что такое сакральный отсчет времени. Есть и другой отсчет времени. День, когда Ной вошел в ковчег, был календарным днем года, года лунного календаря. То есть Ной вошел в ковчег в 27-й, предпоследний день второго месяца. У древних евреев было два календаря. Священный год начинался с месяца Нисан, это март-апрель, а гражданский год начинался со времени осеннего равноденствия. И в иудаизме живо обсуждался вопрос, по какому календарю нужно исчислять начало потопа. И при этом сама календарная дата была изменена с 27 числа 2 месяца, что мы читаем в греческом тексте, на 17 число 2 месяца, как мы читаем в масоретском тексте. Какая разница, 27 или 17 число? Можно поставить вопрос. Почему сакральный порядок времени, то есть недельного цикла, в масоретском тексте оставлен без изменения, а дата потопа по календарю изменена сравнительно с греческим текстом? Так важен календарь для тех, кто хочет владеть земной жизнью. Таковы иудеи. Мы видели, как масоретский текст кроил хронологию священной истории. Она дана в 5 главе, хронология истории. Она дана по сынам Божьим. Масоретский текст не желал мириться с тем, что все достижения земной цивилизации были на стороне каинитян, а отсчет времени шел по родословию сынов Божьих, потомков Сифа. Возвращаю вас к 5 главе книги Бытия. Что это означает, что хронология истории дана по родословию сынов Божьих. И это означает, что не только жизнь будущего века, но и это время земной жизни принадлежит нам, пока мы сыны Божьи. Отсчет времени наш, говорит масоретский текст. Желание владеть земной жизнью для людей умных и мистичных, для иудеев, масоретов, было осознано как цель овладения временем, исчислением времени, календарем. Отношение к земной жизни определяет в иудаизме все. Не отвержение Христа главное в иудаизме – это следствие, а отношение к земной жизни. Оно и определило отвержение Христа. Я 2 раза был в Израиле, оба раза мне попадались очень добросовестные экскурсоводы из местных жителей. То есть они действительно хотели дать нам, христианам, паломникам, возможность прикоснуться к святыням. При этом как бы издалека слышалась такая мысль. Ваше Царство Небесное и ваше Царство Небесное, остальное наше. Мысль, что хронология книги Бытия была сознательно изменена масоретами, это гипотеза. Если принять эту гипотезу, она помогает понять, почему с такой настойчивостью пытаются внедрить новый стиль календаря в православной церкви. Сейчас эти попытки утихли, но здесь заблуждаться не нужно. Это только на время. Эти попытки обязательно возобновятся. Казалось бы, кому какое дело, по каким дням и как служат в русских храмах? Но до смерти важно кому-то. И мы должны оценить, чем владеем. Православная церковь имеет не только свой календарь, но и свой темп, динамику, ритм жизни, который совсем не совпадает с динамикой жизни общества в целом. Социальные процессы идут в своем темпоритме, а жизнь церкви протекает в другом. И нельзя слушать, когда нас поторапливают реформаторы. Перестройка. Где та перестройка? Где те реформаторы? Скоро где они все будут? Проблема времени и отсчета времени – это проблема отношения к земной жизни. И мы здесь должны вспомнить, что потоп указывает на страшный суд. Время перед потопом и время перед вторым пришествием имеют общее. Это то, как люди в большинстве относятся к земной жизни. И Господь говорит страшные слова о времени перед вторым пришествием. Люди уподобятся допотопным исполинам, гибаримам и нефилимам, не чудовищностью разврата, не изобретательством зол, нет, привязанностью к земле, своим отношением к обычной жизни. Что говорит Христос? Матфея 24:37. «Как дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого». ибо как были во дни перед потопом, ядущие и пьющие, женящиеся и выходящие замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не познали, пока не пришел потоп и взял всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. То есть люди будут есть и пить, жениться и выходить замуж. Будут улучшать экологию, бросать курить, бегать трусцой, бороться за права человека перед пришествием Сына Человеческого. Люди, которые окружали Ноя, были плотью. Они были заняты земной жизнью и, вероятно, не мешали Ною строить ковчег. Мы этого не знаем, какова была реакция на ковчег окружающих Ноя людей. Ветхий Завет нам ничего не сообщает. А вот в Новом Завете есть данные на этот счет. Потому что апостолы Христовы могли хорошо понять, как строился кивот Ноя. Судно на суше, образ спасения. Вероятно, Ной ничего не говорил и не объяснял современникам, не проповедовал и не обличал. Однако апостол Петр пишет, что Ной был глашатай правды. 2 Петра 2:5. А апостол Павел говорит, что Ной осудил мир. К евреям 11:7. Разберемся. Когда Ной был глашатай миру и как он осудил мир? Только своим художеством. То, что строил Ной, жило и говорило. Аналогия. Перед уничтожением Содома ангелы Божии войдут в город, и жители захотят их изнасиловать. Это было удостоверением погиблости содомлян. Перед великим потопом Ной строил ковчег, и люди не познали сего художества. Это было удостоверением погиблости человечества. Вхождение ангелов в Содом, явление ковчега на суше было последним испытанием для человека. Это было испытание красотой. В античной мифологии, кстати, очень развит этот момент. Испытание красотой. И перед вторым пришествием будут стоять храмы на земле, и их не будут видеть. О ковчеге возникает вопрос, что красивого в огромном сундуке, покрытом асфальтом с открытой дверью? На этот вопрос мне ответил один художник. Целое убеждает. Это было величественное зрелище. Ковчег состоялся, как образ. Так Ной проповедовал. Он был глашатай правды. Апостол Павел пишет, что строительством ковчега Ной осудил мир. Пишет он так. «Верою Ной принял ответ о том, что еще невидимо. Благоговея устроил ковчег во спасение дома своего. Верою он осудил мир». И время вспомнить, что мы говорили на самых первых наших беседах. Верующий человек проходит испытание злом и испытание красотой. Ной не искусился злом и построил красоту. А остатный мир был увлечен злом и не увидел красоты. Красотой был осужден допотопный мир. Возвращаемся к тексту. Последние слова 16 стиха 7 главы. «И затворил Господь Бог ковчег за Ноем снаружи». Отец Ноя, Ламех, был пророком. Он дал сыну имя Ной, которое означает «покой». Ноах означает «покой». «Сей упокоит нас от дел наших». Ламех пророчествовал о Великой Субботе. Сыны Божии упокоятся от своих дел. А какие труды несли сыны Божии до Ноя? От каких дел ожидает Ноя упокоение в ковчеге? До Ноя были труды покаяния и молитвы за весь мир. Бог затворил дверь ковчега, время покаяния закончилось. Началось время воздаяния. Отец Ноя Ламех дал сыну имя покой. Ной упокоит нас от земли. И Ламех пророчествовал здесь от тех, кто болел за землю, кто мог слышать вопль и плач земли. Люди не слышат вопль земли, тогда земля перестанет кричать. Люди не слышат. Но они и не видят, они не увидели ковчега. и не уразумели. Об этом говорит Христос. Они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Это Христос сказал о тех, кто не видел Его, Бога во плоти. Люди до потопа не видели, не слышали, не разумели. Они были мертвы до потопа. Время покаяния закончилось. Началось время воздаяния. Прочитаем еще раз концовку этого стиха. «И затворил Господь Бог ковчег за Ноем». Ной знал, что потоп уже начался, потому что дождь уже пошел. Но он не мог знать, когда нужно закрыть дверь. Ной должен был ждать, что называется, до последнего. Ной, семейство и животные вошли в ковчег в последний момент, в самый тот день, когда пошел дождь. Если твое сердце открыто для милосердной деятельности, не тебе ее прерывать. По-настоящему добрый человек, и когда он не хочет, он добрый. И затворил Господь Бог ковчег за Ноем снаружи. Дверь ковчега запечатана за Ноем извне. Это милость Божья, ибо вода не просочится в ковчег. Но чем эта милость была для каинитян? Это была гибель. Они не смогут взломать вход, останутся снаружи. Ковчег стал неприступен, ибо кивот Ноя есть еще и образ неприступности, потому что церковь – это крепость. По слову Божью, сказанному в проклятии змею, «Вражду положу между семенем твоим и семенем жены», человеческое общество всегда будет расколото на два военных лагеря. Я повторю эту мысль. Человечество всегда будет расколото на два военных лагеря. Образ военного лагеря – крепость, а символом крепости были врата. Чем выше башни врат, тем сильнее крепость. О том, что никакая сила не одолеет крепости церкви, Христос говорит, врата ада не одолеют ее. Врата ада – это также врата смерти. Смерть не проникнет в кивот. Он запечатан Богом снаружи. На этом сегодня закончим, братья и сестры. Не пропускайте наших занятий по книге «Бытия».